9. Рос. Рос стояла рядом с базиликой, когда зазвонили колокола. Она окинула взглядом пьяццу, над которой возвышалась церковь. Теплый воздух наполняли голоса. Люди толпились у прилавка, где продавали свежую рыбу, а неподалеку музыкант играл на органетто. Органетто. Другое название – портатив. Миниатюрный переносной орган. Сгущались сумерки. Для центра города это всегда было самое оживленное время. «Здесь слишком много людей», — думала Рос, проталкиваясь сквозь толпу, окружавшую церковь снаружи. Ей было интересно, не боялись ли последователи смерти, что и на этот раз выберут их, учитывая произошедшее с последним представителем. Назначаемые в палаццо последователи избирались из числа своих самых могущественных коллег, после чего они принимали решения в отношении политики, а также совместно с главным магистратом и советниками управляли всей амбразией. 7 человек несли ответственность за весь город, 6 представителей и форте, и ни одного заурядного среди них. После победы над хаосом в Первой войне святых воплощение силы вернулся на юг. Именно он установил эту систему правления. Но вскоре умер от чумы, и его место занял главный магистрат. С той поры так и повелось. Рос ткнула локтем под ребра ближайшего к ней мужчину, расчищая себе путь к входу в базилику. Здание из гладкого серого камня, украшенное искусными замысловатыми узорами, находилось в центре квартала смерти. Огромная арка обрамляла главный вход, отличавшаяся деревянными дверями с эмблемой последователей смерти – череп со звездами вместо глаз. Над ними располагалось превосходное изображение 6 безликих святых, по одному на каждую священную гильдию. На месте 7-го святого красовалось неаккуратно вырубленное в камне углубление. Их головы были склонены в вечной молитве. Но Рос, как всегда, старалась не смотреть на них чересчур пристально. Она больше не верила святым. Ее отец был прав. Как жаль, что его уже не было в живых, и она не могла сказать ему об этом. Ведь если город действительно происходил от святых, то почему лишь единицы были наделены магией? И почему остальные горожане обязаны поклоняться им? Истинное божество, по мнению Рос, не должно иметь фаворитов. Если святые хотят почтения от нее, то для этого им придется доказать, что они этого достойны, и не важно, что она потомок святой терпения. Рос прошла к скамьям вместе с остальными посетителями, среди которых в основном встречались последователи. Она всегда невольно с интересом подмечала особенности разных гильдий. Последователи изящества носили ярко-голубые одежды, силы – традиционно черные, последователи смерти – белые мантии, а терпения – темно-бордовые. Лица последователей милосердия отличались скучным выражением, а хитрости – лукавой усмешкой. По наблюдениям и подсчетам Рос, около трети населения обладало магией, хотя большинство жителей, несмотря на это, поклонялись святым. В домах, как правило, можно было встретить статуэтки одного из святых покровителей, а базилику и другие небольшие храмы в городе посещало большое количество верующих. Она даже видела, как люди оставляли подношения у своих дверей. После церемонии в распоряжении Рос будет всего несколько минут, чтобы незамеченной прокрасться вниз. Она жалела, что не сделала этого раньше, во время прибытия гостей. Тогда бы ей не пришлось сидеть здесь все торжество. Однако, если в базилику люди входили наплывами, то выходить из нее будут все одновременно. Главы гильдий, те, кто управлял текущими делами последователей, пока их представители заседали в палаццо, стояли перед алтарем. А за ними, по ступеням, ведущим на трибуну, поднимался главный магистрат форте. «Добрый день!» — громко произнес он, дойдя до места. Затем, сплетя пальцы рук, окинул взглядом собравшуюся публику. Не зная Рос его, решила бы, что он нервничает. «Спасибо всем, что собрались сегодня здесь. С последней церемонией восхождения прошло немало времени, и я осведомлен, что последователи смерти выдвинули несколько превосходных кандидатов». Рос закатила глаза. С последней церемонии прошло совсем немного времени, и все присутствующие об этом знали. «Сегодня, когда мы отправляем нового последователя в палаццо, святые смотрят на нас», — продолжил форте, опустив глаза. Перед ним, скорее всего, лежал текст. Его речь сделалась ритмичной и невыразительной, когда он принялся читать по бумаге. С этого дня и впредь им представлена честь внести свой вклад в управление нашим городом. Мы с советниками будем работать с ними сообща, дабы достойно представлять Амбразию». Теперь Форте заговорил серьезнее. Его взгляд устремился к изысканно украшенному потолку. «Знаю, что у многих из вас есть вопросы, и в свое время вы получите ответы на них. Несчастный случай, унесший на прошлой неделе жизнь одного из последователей, был всего лишь несчастным случаем. Такая трагедия больше не должна повториться». Он поправил очки дрожащей рукой, и Рос внезапно стало не по себе. Неужели главный магистрат знал что-то, чего не знали они? Неужели имелся повод для беспокойства, о котором остальные ничего не подозревали? «А теперь, — сказал Форте, переводя дух, — хорошо известная всем вам история». Он открыл лежавшую на трибуне книгу, не что иное, как «Святые и жертвоприношения», и начал читать. «Когда мир еще был молод, солнце только-только взошло на небосклон, Сила опустил свой взор на землю и обнаружил, что ее мало. Тогда он расколол ее на части и создал долины, а потом сотворил самую высокую из вершин». Прервавшись, главный магистрат перевернул страницу. «В самом сердце гор Силы вспыхнуло пламя терпения. Именно она породила огонь, а хаос привел его в движение. Но тепло не должно было излучать ярость, поэтому терпение, чтобы умерить вспыльчивый нрав своего возлюбленного, создала дождь. Этот дождь подарил жизнь самым разным видам растений и животных, которые человечество могло использовать для своего выживания. Однако людям не хватало умений. Тогда хитрость наделила их знаниями, а изящество — способностью творить. Много лет человечество процветало, но благополучие не длится вечно. Для создания требовались ресурсы, а земля не могла много дать. И тогда хаос подарил людям войну». Базилика наполнилась тихим бормотанием. По всей видимости, присутствующие, как и Рос, впервые услышали, чтобы кто-то прочитал эту историю, нисколько не исключив роль хаоса. Форте поднес палец ко рту и вновь перевернул страницу. «Человечество воевало много лет. Милосердие и смерть, бок о бок наблюдавшие за ним, пришли к общему решению. Люди получали ранения, поэтому милосердие даровало им исцеление и лекарства. А поскольку этого оказалось недостаточно, смерть подарила им покой. Место успокоения, когда их время на земле подходило к концу». Форте поднял глаза от книги. «И вот сегодня мы чтим шестерых из этих святых. Сила, терпение, изящество и хитрость благословили нас ремеслом. Милосердие и смерть — глубочайшим пониманием человеческой жизни». На миг показалось, будто Форте хочет сказать что-то еще, но он лишь поджал губы и подозвал женщину, должно быть, главу гильдии смерти. Высокая, статная, рот растянут в мрачную линию. Она вручила главному магистрату небольшой кожаный мешочек, содержимое которого Форте мгновенно вытряхнул. Десятки крошечных полосок бумаги закружились в воздухе, словно бледные мотыльки. Публика замерла. Рос наблюдала за тем, как все листки, кроме одного, осели на пол. Оставшаяся полоска бумаги продолжала парить в воздухе, ныряя, вращаясь и выделывая безумные пируэты, пока Форте не поймал ее. «Сальвестро Агосте», — прочитал он. Слоги эхом разлетелись по обширному пространству, сложившись в незнакомое для Рос имя. Раздались аплодисменты, вначале редкие, а после переросшие в какофонию. Со скамьи в передней части зала поднялся высокий мужчина. Его шелковый костюм наглядно демонстрировал богатство. Пальцы украшали роскошные кольца. Он был похож на человека, готового принять власть. Нет, не совсем так. Он был похож на человека, рассчитывавшего на это. Весь остаток церемонии Рос блуждала мыслями, отгородившись от монотонного выступления Форте. Неприятные ощущения становились невыносимыми. Даже если бы ее не окружали последователи, она бы все равно в местах богослужения чувствовала себя самозванкой. Располагавшийся под храмом морг будто взывал к ней, напоминая об истинной причине ее прихода, поэтому она ни слова больше не слышала из речи о святых и святости. Примерно через час вокруг роз поднялся шум, и она вдруг осознала, что гости начинают вставать со своих мест и расходиться. Она вскочила на ноги. Все внимание толпы было приковано к выходу из базилики, и никто, похоже, не замечал, как девушка двинулась к двери в дальнем углу храма. Она скользнула внутрь, как будто так и должно быть. Дверь захлопнулась за ней с тихим гулким щелчком, заперев ее на лестничной клетке. Свечи, вставленные в светильники, озарили каменные стены, и ее тень вытянулась. Ступая на цыпочках, она спустилась по ступеням. С каждым выдохом из ее рта вырывалось теплое облачко, которое мгновенно рассеивалось на губах. Здесь внизу было холоднее и тише. Казалось, будто сам воздух застыл и тяжестью давил на грудь роз. Она побежала по коридору, повернула налево и снова налево, пока не оказалась у открытой двери. За ней она разглядела длинную комнату из белого мрамора. Морг был не заперт. Или же кто-то уже находился внутри? С бешено колотящимся сердцем в груди роз выглянула из-за края дверного проема. Мысленно молясь, чтобы в морге было пусто, она оглядела ряды металлических столов. При виде накрытых простынями тел ей пришлось подавить внутреннее отвращение. Здесь пахло смертью, тошнотворная смесь гнили и бальзамирующего состава. Но не это вынудило ее застыть на месте. Кто-то стоял возле одного из тех самых столов. Кто-то знакомый и в то же время неузнаваемый, чье присутствие заставило ее принять защитную позу. В форме его фигура выглядела внушительной. Медные регалии, красная нашивка на руке, напоминающая рану, сапоги, отполированные до чернильного блеска. Настороженность роз испарилась, и она вошла в морг, дважды щелкнув каблуками сапог. «Дамиан!» Она протянула его имя, вложив ненависть в каждый слог, хотя их новая встреча стала для нее сродни удару в живот. Разумеется, у него был доступ в морг, и все же какого черта он здесь делал? Дамиан застыл и уставился на нее, словно она призрак. Затем спохватился, его лицо сделалось непроницаемым, и по нему пробежала тень. Любому другому он показался бы грозным, но Рос не боялась его. Благодаря сапогам она была с ним почти одного роста, его широкие плечи говорили о том, что он больше полагался на силу, а не ловкость. Ее снова поразило то, насколько сильно он отличался от того прежнего знакомого ей мальчишки. Мальчишки, за которым она когда-то гонялась по улицам и которого целовала в темноте. Но главная причина, почему она не сбежала, читалась в чертах его лица. Если в прошлый раз он выглядел измученным, то сейчас еле живым. «Росана, меня зовут Рос, как вам прекрасно известно, офицер». Дамиану сделалось не по себе. Вот и славно. Он встал перед металлическим столом, загораживая собой тело. «Почему ты произносишь его так?» «Как так?» «Будто это ругательство». Рос лишь мило улыбнулась в ответ, и усталое лицо Дамиана исказило хмурая гримаса. Этот вид ему не шел. Практически каждое воспоминание Рос о нем было связано с улыбками. Один из его резцов был очаровательно слегка искривлен. Теперь же она с трудом могла представить, что Дамиан когда-то улыбался. Он являл собой образцового солдата. Висевшая за спиной аркебуза дополняла выражение неприязни на его лице. Интересно, застрелит ли он Рос, если та бросит ему вызов? Убьет с такой же легкостью, как и его отец, и будет только рад ее гибели. Рос едва верилась, что когда-то она умоляла его не покидать ее. Когда-то она прижимала его жилистую руку к своей груди и с непоколебимой уверенностью считала, что Дамиан Вентури стал ей невероятно родным. «Какого черта ты здесь делаешь?» — требовательно спросил он, скрестив руки на груди и широко расставив ноги. Уголки его неулыбчивых губ недоверчиво дрогнули. «Святые!» Этим холодным приказным тоном он ужасно напоминал Батисту. Кровь закипела в жилах Рос. Она мечтала снести генералу Вентури голову с плеч, а потом доставить ее на порог его дома и смотреть, как спокойствие Дамиана рушится. «Могу спросить у тебя то же самое?» «Отвечай на вопрос». «Считай это научным интересом». Он переступил с ноги на ногу, сузил темные глаза. «Ты никудышняя лгунья, Росана». Рос в три быстрых шага сократила разделявшее их расстояние. «Я отличная лгунья», — сказала она, ощутив витающее между ними раздражение и не упустив из вида, как при этом рука Дамиана дернулась к аркебузе. Злоба сделала ее безрассудной, поэтому она, подавшись к нему, приблизилась губами к его уху. От него пахло амброй и мятой, детством и разбитыми надеждами. «И не смей», — добавила она, — «называть меня Росанной». Дамиан отшатнулся. Его губы приоткрылись, будто он собирался возразить, но, похоже, передумал. «Я мог бы арестовать тебя за незаконное проникновение», — произнес он. «Ты же знаешь, морг закрыт для посещений». «Мог бы», — согласилась Рос. «Но что-то мне подсказывает, что тебя здесь тоже не должно быть». Его ноздри гневно раздулись, и некоторое время они, застряв в тупике обиды, просто смотрели друг на друга. Со стороны Рос это было всего лишь предположение, хотя и обоснованное. Она до сих пор читала Дамиана как книгу. Знала по его чересчур неподвижной позе, что он что-то скрывает, а характерный изгиб губ говорил о вине. «В отличие от тебя, у меня есть все полномочия находиться здесь», — возразил он. «Возможно, но это не значит, что ты должен быть здесь». Рос выжидающе выгнула бровь. Повисла пауза. Последовавший ответ Дамиана был кратким. «Я пытаюсь раскрыть убийство. На самом деле, несколько убийств». «Вот это уже было интересно. Разумеется, речь идет не о двух заурядных, которых недавно нашли мертвыми. Разве тебе не следует сосредоточиться на поиске убийцы-последователя? Слышала, сейчас это приоритетная задача». Он втянул ноздрями воздух. «У меня есть основания полагать, что они могут быть связаны». «Какое основание?» «Тебя это не касается». Рос перекинула хвост через плечо, в ее душе затаилось недовольство. «Вообще-то касается. Видишь ли, мне хотелось бы знать, кто убивает людей на улицах. Тем более, что палаццо ни черта с этим не делает». В глубине глаз Дамиана будто что-то захлопнулось, и в них появилась отчетливая холодность. Он подвигал челюстями, оттянул тугой ворот своей формы. «Что бы ты там ни думала, я не такой, как мое начальство, и хочу справедливости для каждого, кто погибает, не только для последователей». «Ты в этом уверен?» — поинтересовалась Рос тихим ледяным тоном. «Ты хочешь справедливости для моего отца, который относился к тебе как к собственному сыну? А как насчет моей матери, которой пришлось увидеть его голову в коробке?» Дамиан весь как-то обмяк. Возникший в нем холод растаял. В горле дрогнул кадык, когда он сглотнул. Я не знал этого. Она фыркнула в ответ так громко, что звук эхом отразился от стен морга. «Ну, конечно!» «Росана, я не вру». «Правда? Значит, ты по другой причине ни разу не написал мне после смерти моего отца?» Молчание. «Так я и думала», — Рос недобро усмехнулась. «Ладно, забудь, Вентури. Лучше скажи мне, что тебе удалось узнать?» В горле Дамиана поднялся недоверчивый рык. «Что, прости?» Она указала на тело, которое он пытался скрыть за собой. Под откинутой простынёй виднелась распухшая сероватая плоть на юношеском лице. «Это ведь тот парнишка, чье тело нашли на берегу реки? Ты знаешь, как он умер?» «Росана, если ты думаешь, что я стану раскрывать подробности расследования палаццо...» «Мы оба знаем, что палаццо плевать на смерть этого парня!» — рявкнула Рос, не сумев сдержаться. «Тебе было приказано не влезать в это дело, верно? Вот почему у тебя был такой виноватый вид, когда я вошла». Заметив раскаяние на его лице, она добавила, «Позволь мне помочь тебе, и я никому не расскажу». Пусть Рос и ненавидела Дамиана, но знала, что он не лгал насчет справедливости для мертвых, потому что сам по себе был таким человеком, хотя благородные намерения ему явно передались не от отца. Она могла бы использовать его, использовать имевшуюся у него конфиденциальную информацию и беспрепятственный доступ, который предоставляла его форма. Дамиан пришел в этот морг не случайно. У него была зацепка, та, которой ему по каким-то причинам не следовало пользоваться. И именно поэтому он находился здесь, а не в склепе палаццо, куда наверняка перенесли тело последователя. Как бы часто Дамиан не грозился ее арестовать, Рос знала о нем слишком многое. К тому же Дамиан не единственный, кто желал справедливости. Рос тоже хотела ее, и даже больше, для Амели, для Дева, для всех, кого считали бесполезными в этом городе. Она хотела справедливости, которой заслуживал ее отец. «Для чего мне твоя помощь?» — спросил Дамиан. В каждом его слове сквозило сомнение. «Во-первых», — Рос подняла палец, — «у меня есть источники, которых у ваших представителей власти нет. Статус последователя и статус начальника стражи, они дают разные виды доступа. С моей помощью ты добьешься большего». Она замолчала, боясь сболтнуть лишнего. «А во-вторых, как я уже сказала, ты позволишь мне помочь тебе, расскажешь все, что знаешь, а я не дам тебя уволить». «Это шантаж». «Это сделка». Дамиан долго смотрел на нее. Уголки его губ тронула какая-то непостижимая эмоция. Притаившиеся в морге тени образовывали под его скулами впадины, и Рос будто невольно очутилась в ловушке времени. Она видела перед собой знакомые черты. Они напоминали о мальчишке из ее детства, но в то же время относились к лицу и телу мужчины, который уже повидал слишком многое. «Ты передо мной в долгу», — прошипела Рос едва слышно. «Ты передо мной в долгу». Лицо Дамиана исказилось. Они оба понимали, что речь шла не только об обстоятельствах смерти ее отца. Он был в долгу перед Рос за то, что случилось после, когда своим молчанием выбрал другую сторону. Это молчание длилось долгие месяцы, пока однажды Рос не заметил его в патруле храма терпения, и он внезапно не осознал, что не сообщил ей о своем возвращении. Да и в целом не сказал, что жив. Разве она могла такое ему простить? «Честно говоря, я не понимаю, почему для тебя это так важно», — произнес Дамиан столь же тихо. «Но так уж и быть, Рассана, будет тебе сделка».